Глава 39. Верховный судья царского портика поливал клумбу, где ирисы росли вперемешку с гибискусами. 5 лет назад он овдовел и теперь жил один в одной из усадеб Южного квартала. — Ну что, гордитесь собой, Позаир? Запятнали репутацию всеми уважаемого полководца. Посеяли смуту в умах людей, но все же не добились победы для своего друга Сути. Я не ставил себе такой цели. Чего же вы хотели? Правды. А, правды. Это, знаете ли, вещь скользкая, словно речная рыба. Разве я не выявил составляющие заговора против Египта? Перестаньте говорить глупости. Лучше помогите мне встать и полейте вон те нарциссы. Только осторожно. Хоть на некоторое время вы станете мягче, чем обычно. Позаир повиновался. Героя нашего угомонили? Сути вне себя от гнева. А на что он надеялся? Вот так смаху свалить Ашера? Вы же, как и я, верите, что он виновен. Вы очень самоуверенны. Еще один ваш серьезный недостаток. Но ведь вас смутили мои аргументы. В моем возрасте уже ничто не может смутить. Я уверен в обратном. Я устал. Долгие расследования уже не для меня. Начали, так продолжайте. Должен ли я понять вас так, что вы все прекрасно поняли? Я свое решение принял и не передумаю. Новость быстро облетела дворец и конторы чиновников. Ко всеобщему удивлению начальство не забрало дело Ашера у судьи Позаира. Хотя молодой судья и потерпел поражение, многих сановников покорила его неукоснительная добросовестность. Он не оказывал предпочтения ни обвинителю, ни обвиняемому и не скрывал пробелов в расследовании. Некоторые позабыли о его юном возрасте и говорили только о его будущем, отнюдь не безоблачном, если учесть личность обвиняемого. Наверное, судье Позаиру не следовало слишком полагаться на свидетельство Сути, новоиспеченного офицера и человека весьма взбалмошного. И если большинство по здравому размышлению верило в невиновность полководца, все признавали, что судья выявил тревожные факты. Исчезновение 5 ветеранов и кража небесного железа, даже не будучи связанными с мифическим заговором, представлялись событиями возмутительными, и предать их забвению было бы недопустимо. Власть, судебные иерархии, сановники, народ — все ждали от судьи Позаира раскрытия истины. Его назначение усмирило гнев Сути, который пытался забыться в объятиях пантеры. Судье он пообещал ничего не предпринимать без его ведома. Было решено, что он сохранит звание офицера колесничего, но не будет участвовать в операциях до вынесения окончательного вердикта. Заходящее солнце позолотило пески пустыни и камень карьеров. Смолк стук рабочих инструментов. Возвращались домой крестьяне, отдыхали ослы, избавленные, наконец, от своей ноши. На плоских крышах мемфисских домов горожане ели сыр, пили пиво и наслаждались прохладой. Смельчак растянул свой весь рост на террасе у Беронира. Ему снился только что съеденный кусок жареной говядины. Резкие контуры гизекских пирамид вдали определяли границу вечности в надвигающихся сумерках. Каждый вечер в царствование Рамсеса Великого страна засыпала в мире, уверенной, что солнце одержит победу над змеем преисподней и снова воскреснет на заре. Каждую ночь в подземном мире солнце вступало в схватку и побеждало гигантского змея Апопа. «Ты преодолел серьезное препятствие», — сказал Беронир. «Успех невелик», — возразил Позаир. «Ты признан неподкупным судьей, знающим свое дело, и получил возможность беспрепятственно продолжать расследование. Чего ж тебе еще надо?» «Ашер солгал, хоть и говорил под присягой. Он не только убийца, но и клятвопреступник. Никто из присяжных не выступил против тебя, ни верховный страж, ни госпожа Нонефер не пытались выградить полководца, они поставили тебя перед лицом твоей судьбы. Старший судья Портика предпочел бы отобрать у меня дело. Он верит в твои способности, а визирь настаивает на добросовестном ведении дела, чтобы потом вмешаться, имея на то все основания. А Шерпа заботится о том, чтобы уничтожить улики. Я боюсь, как бы мое расследование не оказалось бесплодным. Твой путь будет долог и труден, но ты в силах дойти до цели. Скоро ты получишь поддержку верховного жреца Карнака, который откроет тебе доступ в храмовые архивы. Как только вступит в силу назначение Беронира, Пазаир займется выяснением обстоятельств кражи небесного железа и Тесла. Теперь ты сам себе хозяин, Пазаир. Умей отличать праведность от беззакония и не слушай советов тех, кто путает и смешивает эти понятия, дабы ввести умы в заблуждение. Этот процесс всего лишь подготовительная атака, настоящий бой еще впереди. Нефред тоже будет тобой гордиться. В сиянии звезд струился свет душ мудрецов. Пазаир возблагодарил богов за то, что ему довелось встретить мудреца здесь, на земле. Северный ветер был ослом молчаливым и задумчивым. Лишь изредка испускал он характерный для его сородичей сиплый вопль, настолько пронзительный, что от него просыпалась вся улица. Пазаир резко пробудился. Это действительно трубил его осел. Трубил на рассвете того самого дня, когда они со смельчаком рассчитывали поспать подольше, судья отворил окно. Возле дома собралось человек 20. Старший лекарь Нибамон потрясал кулаком. — Здесь лучшие лекари Мемфиса, судья Пазаир. Мы подаем жалобу на целительницу Нефред, обвиняем ее в изготовлении опасных снадобий и требуем ее исключения из сословия целителей. Пазаир сошел на западный берег Фив, когда жара была в самом разгаре. Он решил воспользоваться колесницей стражи, разбудил колесничего, спавшего под навесом, и велел ему гнать во весь опор к селению Нефред. Безраздельно завладев миром, остановив время, солнце опаляло вечно зеленые кроны пальм и обрекало людей на безмолвие и бездействие. Нефред не было ни дома, ни в аптеке. «Она у канала», — сказал деревенский старик, на мгновение вынырнув из сонного оцепенения. Пазаир сошел с колесницы, обогнул пшеничное поле, пересек тенистый сад и пошел по тропинке, ведущей к каналу, где обычно купались местные жители. Спустившись по крутому склону, он преодолел тростниковые заросли и увидел ее. Он должен был окликнуть ее, закрыть глаза, отвернуться, но слова замерли на языке. И сам он словно окаменел зачарованной красотой девушки. Обнаженная она грациозно разгребала воду. Так плавают те, кто не борется с волнами, отдается на волю течения. Ее волосы были убраны под плетеную тростниковую шапочку. Она без всяких усилий уходила под воду и вновь выныривала на поверхность. На шее поблескивала бирюза. Заметив его, она продолжала плавать. — Вода восхитительная, идите купаться. Пазаир снял набедренную повязку и пошел к ней, не ощутив прохлады. Она протянула ему руку, он лихорадочно схватил ее, волна подтолкнула их друг к другу. Когда ее соски коснулись его груди, она не отступила. Он осмелился потянуться губами к ее губам и прижать ее к себе. — Я люблю вас, Нефред, я научусь вас любить. Вы моя первая женщина, у меня никогда не было другой. Он неловко поцеловал ее. Обнявшись, они вышли на берег, легли на песок, укрывшись за тростником. — Я тоже девственна. Я хочу отдать вам свою жизнь. Прошу вас, выходите за меня замуж завтра же. Она улыбнулась, расслабленно и покорно. — Люби меня. Люби меня со всей силой, на которую ты способен. Он лег на нее, его взгляд утонул в ее синих глазах. Их души и тела слились под полуденным солнцем. Нефред выслушал, что сказали ей отец, мастер по изготовлению дверных засовов, и мать, ткачих одной из центральных фиванских мастерских. Ни тот, ни другая не противились свадьбе, но хотели познакомиться с будущим зятем, прежде чем высказать свое мнение. Конечно, девушка не нуждалась в согласии родителей, но из почтения не хотела им пренебрегать. Мать выразила кое-какие сомнения, не слишком ли молод Позаир, да и насчет его будущего есть некоторые опасения, и потом, что означает это опоздание в день, когда он просит ее руки? Их волнение передалось Нефред. Ужасная мысль закралась ей в голову, что если он больше ее не любит? Что если, вопреки его заверениям, ему нужно было лишь мимолетное приключение? Нет, не может быть, его страсть будет вечной, как фиванские скалы. Наконец он ступил на порог скромного жилища. Нефред осталась сидеть поодаль, как подобало в столь торжественный момент. — Пожалуйста, извините меня. Я заблудился в переулках. Должен признаться, я совершенно не ориентируюсь на местности. Обычно меня ведет осел. — Так у вас есть осел? — удивилась мать Нефред. — Его зовут Северный Ветер. Молодой и здоровый. Он никогда не болел. — А чем вы еще владеете? — Через месяц у меня будет дом в Мемфисе. — Судья — это хорошая профессия, — заявил отец. — Наша дочь молода, — напомнила мать. — Не могли бы вы подождать? — Я люблю ее и хочу на ней жениться, ни мешкой, ни секунды. Позаир выглядел серьезно и решительно. Нефред смотрела на него влюбленными глазами. Родители уступили. Колесница Сути на полном ходу въехала в ворота главной мемфисской казармы. Стражники побросали копья и бросились в расцепную, чтобы уберечься от стремительно несущегося экипажа. Сути соскочил на землю, хотя лошади еще продолжали лететь вперед по большому двору. Прыгая через три ступеньки, он взбежал наверх, туда, где жили старшие офицеры и полководец Ашер. Ударом в затылок он убрал с дороги первого стражника, тычком в живот второго, пинком в пах третьего. Четвертый успел обнажить меч и ранил его в левое плечо. Боль удвоила ярость офицера колесничего, и он, сцепив кулаки, оглушил нападавшего. Сидевший на циновке полководец Ашер оторвался от разложенной перед ним карты Азии и повернул голову к Сути. — Что тебе надо? Я пришел расправиться с вами. — Успокойся, ты ускользнул от правосудия, но не от меня. — Если ты нападешь на меня живым, из этой казармы не выйдешь. Сколько египтян вы убили собственными руками! Ты был изможден, тебя подвело зрение, ты ошибся. Нет, ты в это знаете не хуже меня. Тогда пойдем на мировую. На мировую лучше всего подействует публичное примирение. Я укреплю свое положение, ты получишь повышение. Сути бросился на Шера и сдавил ему горло. Сгинь, падаль! Обезумевшего офицера окружили солдаты и, осыпая ударами, оттащили от полководца. Ашер великодушно отказался подавать в суд на Сути. Он понимал состояние нападавшего, хотя тот и принял его за кого-то другого. На его месте он действовал точно так же. Такое поведение располагало в пользу полководца. Вернувшись в Мемфис, Позаир сразу же приложил все усилия, чтобы освободить Сути, содержавшегося в главной казарме. Ашер даже согласился не наказывать его за неподчинение и оскорбление начальства, при условии, что герой подаст в отставку. — Соглашайся, — посоветовал Позаир. — Прости, я забыл о своем обещании. Вечно я тебе потакаю. Тебе не одолеть Ашера. Я упрям, а он хитер. Забудь об армии. Дисциплина не по мне, у меня другие планы. Позаир боялся даже подумать, какие именно. Ты поможешь мне приготовиться к празднику. По какому поводу? По поводу моей свадьбы. Заговорщики собрались в заброшенной усадьбе. Каждый удостоверился, что за ним не следили. С тех пор, как они ограбили Великую пирамиду и похитили символы законной власти фараона, они ограничивались наблюдением. Недавние события вынуждали их к действиям. Только Рамсес Великий знал, что его трон стоит на зыбучих песках. Как только силы его начнут иссякать, он должен будет устроить праздник Возрождения. Это вынудит его признаться придворным и всей стране в том, что у него больше нет завещания богов. Царь выдержал удар лучше, чем мы предполагали. Терпение — наше главное оружие. Но проходят месяцы. А чем мы рискуем? Фронт связан по рукам и ногам. Он принимает меры, ужесточает контроль за собственной администрацией, но довериться никому не может. У него сильный характер, но ему не устоять. Он обречен и сам об этом знает. Мы утратили небесное железо и Тесла. Это тактическая ошибка. Я боюсь, может быть, бросимся, вернем украденное. Глупости. Как можно отступать, когда цель совсем рядом? Египет в наших руках. Завтра это великое царство со всеми его богатствами будет принадлежать нам. Разве вы забыли о нашем плане? На пути к победе неизбежные жертвы, а к такой победе тем более. Никаких сожалений у осадеянам не должно быть. Несколько трупов у обочины — ничто по сравнению с тем, что мы намерены совершить. Судья Позаир по-настоящему опасен, ведь именно его действия заставили нас собраться. Он скоро выдохнется. Не обольщайтесь, такого неутомимого упрямца еще поискать. Он ничего не знает. Он мастерски провел свой первый большой процесс. Некоторые его догадки вызывают опасения. Он собрал ряд важных улик и представляет серьезную угрозу для нашего дела. Когда он приехал в Мемфис, он был один. Теперь он пользуется поддержкой влиятельных людей. Еще один шаг в нужном направлении. Его уже не остановить. Надо было пресечь его деятельность с самого начала. Ничего. Сейчас еще не поздно.